Хотелось напиться. А в маленькой фляжке, которую Олден захватил с собой в день отъезда из деревни, почти ничего не было. Поиски в подвале дома, где он поселился, ни к чему не привели. Пришлось лезть на склад бывшего магазина. Бинго. Целый ящик, пусть недорогого, но вполне приличного виски. Он никогда не слыл эстетом или привередой в вопросе алкоголя, поэтому припрятал находку под грудой обломков старого шкафа, замаскировал пыльным тряпьем, в прошлом служившим занавесками, и, прихватив одну бутылку, пошел домой. Тяжелая ватная куртка мешала идти, а наличие заветного пойла за пазухой заставляло смотреть под ноги, чтобы не зацепиться носком заношенных до дыр ботинок за выступающий край камня или невесть откуда взявшиеся посередине улицы ветки. Старик шел, не оглядываясь по сторонам, что-то бормотал себе под нос. С вожделением облизывал пересохшие губы, представляя, как прижмется ими к нагретому теплом тела горлышку бутылки, и обжигающая жидкость согреет потрепанные временем и плохим питанием внутренности. Ничего. Главное, чтобы башку проветрило. Олден почти дошел до дома, когда увидел мальчишку. Сукин сын. Он прятался за домами, думая, что его никто не видит, и потихоньку задними дворами пробирался к одному из домов, где они хранили запасы еды, делив ее между собой. «Ах ты, гаденыш!» — пробормотал Олден, приладил бутылку за ремень, затянутый на располневшем животе, и поспешил за ним. Юэль был осторожен, но старого бродягу не обманешь. Когда мальчишка вылезал из разбитого окна, он схватил того за руку, с силой рванул на себя. Не рассчитал. Тот оказался слишком тяжелым, и Олден, покачнувшись, потерял равновесие. Не упал, но почувствовал странную легкость и услышал звук разбивающейся о камни бутылки вполне приличного виски. Юэль заржал, заверещал что-то вроде «Гонор, гонор, старый алкаш», но вырваться не мог или не сильно старался, считал противника недостойным проявления настоящей силы. Что ж, Олдену это сыграло на руку. Заперев мальчишку в своем подвале под неистовое «Вы все уроды, сволочи, я всем расскажу про вас, ублюдки, садюги, а отпусти», он отшил этого прохиндея-губернатора, вечно что-то вынюхивавшего вокруг, и заперся дома. Надо идти опять в здание администрации, где припрятан заветный ящик. Сейчас чуть-чуть отдышаться. В его возрасте стало сложновато и бегать по лесу за девчонками, пытаться догнать потенциальную убийцу и волочь разбушевавшегося мальца, стараясь не упустить. Второй раз поймать будет сложнее. Опять здание администрации, погреб старого магазина, припрятанный с особой тщательностью ящик виски. Развалившись прямо там, на обломках старой мебели, старик дрожащими руками откупорил крышку, облизнулся, помедлил, растягивая удовольствие от предвкушения, и сделал пару больших глотков, потом еще и еще. Очнулся, когда услышал чьи-то шаги наверху, напрягся, стараясь не дышать. Не ровен час, найдут заначку и придется делиться со всеми. Выждал несколько минут, когда шаги утихнут, выбрался из своего укрытия и поплелся домой. «Олден, стой!» К нему бежал Андре, задыхаясь холодным воздухом, забившим легкие. «Чего этому-то надо?» Старик нахмурился, остановился. Несет какой-то бред. Мальчишка сбежал с этой девчонкой, как ее, Сарой. Чушь. «Я же запер их!» «Я видел, как они бежали от твоего дома. Побежал за ними, чтобы проверить, что случилось». «Удрал паршивец», — мрачно подумал Олден и сплюнул себе под ноги. «Наверное, удрали в лес», — продолжал Андре. «Поможешь найти?» Старик пожал плечами. «В лес так в лес. Если они и прячутся там, наверху, где слышались шаги, он найдет их позже. Все равно не стоит туда тянуть никого другого, хотя...» «Я слышал шаги наверху, в здании администрации», — прохрипел Олден и тут же осекся. Но этот ничего не заподозрил. Словно как тощая гончая взял след и не отпускал. Ходить по осеннему лесу в тяжелой ватной куртке после того, как выпил почти полную бутылку виски – такое себе удовольствие. Но, странно, Олден чувствовал себя как никогда отдохнувшим. И не такой уж он старик, ему всего 63. Другие в этом возрасте только женятся и детей заводят. И чего он себя так запустил? В голову стали лезть непрошенные воспоминания. О молодости, о любимой женщине – и чего это у них не сложилось? Да, жизнь была не сахар, а у кого иначе? Из-за этих мыслей стало еще паршивее, но их уже стало не остановить. Они лезли, карабкались друг на друга, распихивали локтями, вгрызались в пропитый за последние годы мозг. Казалось, вся жизнь уже прошла, и он как-то смирился с этим. Ничего не хотел менять, ничего исправлять. Не дрался за место под солнцем, просто плыл по течению. Они искали в лесу до темноты. Хватит, набегался. Он действительно чувствовал себя гораздо лучше, живее, чем когда-либо раньше за последние лет 10 или даже больше. Может, с тех самых пор, как от него ушла жена. Вспоминать о ней было неприятно, и Олден потряс косматой головой в надежде выбить непрошенные мысли и уперся взглядом в дом номер 17, где разлагалось под тяжестью времени тело Логана Райта. Интересно, может, у него получится что-то найти там, на месте преступления? В конце концов, кто сказал, что виновата Эвелин? Несчастная дура. И куда она так рванула? Разве невиновный человек себя так ведет? Хотя остался ли в этом мире кто-то невиновный? Помаявшись, выбирая между желанием снова спуститься в подвал к припрятанному ящику и возможностью осмотреть место преступления, Олден решил так. Дело время. Напиться он всегда успеет. Не равен час, за ними приедут, все огородят, перекроют доступ. Решено. Дожидаясь, пока окончательно стемнеет, Олден пошатался по округе, видел Сару, которая бежала куда-то в сторону дальнего конца поселка, видел Энди, стоявшую на пороге дома Андре, видел Кэрри, сидящую в салоне автомобиля и что-то бормочущую себе под нос. Жаль, что он не увидел, как Мартин берет канистру, чтобы поджечь дом, в котором, прикованное к постели, лежало тело Логана Райта. В то же самое время, когда зарево пожара озарило ночное небо над заброшенным поселком, трое человек, пробравшись в здание администрации на чердак, наткнулись на еще теплое тело мальчишки. Юэль лежал, раскинув руки и ноги, и было похоже, что он просто спит или дурачится, если бы не загнанная в левую глазницу почти полностью перьевая ручка и лужа крови, растекшаяся под навсегда расслабленным телом. Третья жертва, или получивший по заслугам преступник. Его труп станет отправной точкой, после которой собравшиеся, случайно или нарочно, станут подозревать каждого, делать ложные и верные предположения, пытаться спасти собственные жизни, стараться манипулировать обстоятельствами. Кто-то захочет объединиться, кто-то спрятаться ото всех, кто-то испугается, кто-то почувствует настоящий азарт. Но абсолютно никто не останется равнодушным. Особенно тот, кто найдет на теле маленькую деревянную палочку. Корявыми буквами на ней будет нацарапано «Юэль».